Глава 51. Гедеон Кру вернулся в Уолдорф к 11 часам вечера. Он воспользовался служебным входом, чтобы его не увидел кивающий журавль, который, как он опасался, по-прежнему медицировал перед церковью святого Варфоломея. Размышляя об этом на обратном пути из Нью-Джерси, он сообразил, что оттуда ступенек кивающему журавлю были отлично видны окна обоих его номеров. Главный подъезд отеля и вход на 51-й улице. Он не мог быть уверен, что враг знает об обоих номерах, но лучше исходить из худшего. Кивающий журавль превосходно выбрал позицию. Кляня себя за глупость, Гедеон поднялся в служебном лифте на этаж, где находился его запасной номер. Там он не стал включать свет на случай, если журавль продолжает наблюдение снизу. Правда, тот мог поджидать его прямо в номере. Гедеон замер и прислушался. Впервые он пожалел, что утопил в реке револьвер и не потребовал у Гарса другой. Больше всего и пугало не то, что так успешно кивающий журавль вышел на его след, а то, как здорово тот владел блюзовой гитарой. Несмотря на услышанное от Джексон, он думал, что имеет дело с наемным китайским убийцей, карикатурой из фильма про кунг-фу, экспертом по боевым искусствам, ничего не смыслящим в американской культуре. Изъяном такого противника было бы чувство чужака, а не знание города. Только теперь до него дошло, как сильно он заблуждался. Гедеона прошиб озноб. В комнате стояла зловещая тишина. Воздух был неподвижен. Переведя дух, Гедеон подошел к кровати и вынул из-под нее чемодан. Света из окна было достаточно, чтобы убедиться, что к чемодану никто не притрагивался. Он набрал комбинацию цифр и открыл чемодан. Взяв оттуда конверт с рентгеновскими снимками ВУ и медицинским заключением, снова запер замок. Снял пиджак, засунул конверт под рубашку, надел пиджак. Мысли о собственном рентгене и компьютерной томографии он постарался прогнать. Отвлечься значило заведомо проиграть. С улицы донеслось нарастающее завывание сирен. Гедеон поднял оконную раму и выглянул. В церкви неподалеку что-то происходило. Выходящие на парк-авеню улицы были перегорожены каретами скорой помощи и машинами полиции, толпа любопытных пребывала на глазах. Полицейские расставляли заграждения и сдерживали зевак. Кивающего журавля с гитарой видно не было. Наверное, суматоха заставила его сменить наблюдательную позицию. В том, что он продолжает наблюдение, Гедеон не сомневался. Он выскользнул из номера, неслышно затворив за собой дверь. В ярко освещенном коридоре было тихо. Гедеон торопился к Тому О'Брайену, причем попасть туда надо было так, чтобы исключить всякое преследование. Фокус с подземкой в первый раз себя оправдал, но второй раз кивающий журавль же не позволит так себя провести. Теперь он наверняка готов опознать Гедеона в любом обличии. Этот вопрос требовал размышления. Вот Элли Уолдорф четыре выхода. Один на Парк-авеню, один на Лексингтон-авеню и два на 51-ю улицу. Кивающий журавль мог держать под наблюдением его из них. Возможно, он даже видел, как Гедеон выходил в отель. Дьявол! Как же теперь добраться до Колумбийского университета? Идея! Толпа перед церковью может, по иронии судьбы, помочь оторваться от преследования. Скорее туда! Он спустился в лифте, прошел через холл и вышел через главную дверь.